Глава 9. После того, как эти нахальные аристократы выехали, мы с Львом Николаевичем пошли в кузницу дальше возиться с доспехами. В целом, они были практически готовы. Это были многофункциональные костюмы для меня, Дункан и Саша. «Давай, Мир, еще раз потянул пару стежков», — улыбнулся старик. Пока я натягивал все это добро, Лора пыталась проанализировать то, что мы видели несколько минут назад. Как Толстому удалось так хорошо спротивиться артефактному клинку? Какую силу он использовал и магию? Лев Николаевич, позвольте вопрос. Да, Миша, спрашивай. Кивнул князь, прикрепляющий кинокостюм Дункан. Научите меня вашей предрасположенности, думаю. С этим человеком лучше всего говорить напрямую. Вы же наверняка знаете мою предрасположенность. Князь задумался. Все же не каждый просит о таком. Это как раскрыть свой личный секрет, чтобы кто-то другой им пользовался. Хаим я и не против, но, конечно, он сомневался, и я пойму, если он откажет. Но это опасно. Возможно, существуют какие-то и другие формы обучения моей предрасположенности. Но так как мы были первыми, мы осваивали свои навыки путем проб и ошибок. Разве по-другому можно стать сильнее? Спросил я. Тоже верно, кивнул старик и погладил бороду. Но все же мне твоих слов недостаточно. Хочу быть уверенным, что ты сможешь выдержать физически. Понимаю и полностью с вами согласен, кивнул я. Но как я смогу вам это доказать? Давай так, он хлопал в ладоши и начал ходить кругами. К моменту возвращения у тебя должна быть минимум одна печать стойкости. Саша рассказывал, что ты только начал осваивать их. Да, очень сложная магия. Даже не все архимаги могут наложить на себя с десяток печатей. Обычно те, кто доходит до их создания, ограничиваются базовыми. По типу восстановления, регенерации и тому подобные безделушки. А печать стойкости чем отличается от остальных? Вы же это уже показывали. Улыбнулся я. Лев Николаевич одобрительно кивнул. А рунические заклинания. На кончике пальца появилась маленькая печать из света. Демонстрация удалась. Тоже не умею, признался я. Эх, как же ты собрался пересекать северный пояс. Вздохнул он. Наконец, мне удалось нацепить весь комплект. Выглядел он очень даже недурно. Многослойные наплечники из метеоритного материала с напылением маголита. Грудь закрывали две пластины, которые свободно смещались, если я наклонялся или поворачивал корпус. Живот закрывали мелкие вставки из титана с напылением. Штаны автоматически фиксировались с корпусом, что делало весь костюм одним целым. Отдельно порадовало то, что мечи могли крепиться как сзади, левитируя, так и стандартно, на бедре. При желании шея автоматически закрывалась специальным материалом, который выезжал из наплечников. Был еще капюшон, но он прятался в карман сзади. «Ну как?» – кивнул Толстой, уперев руки в пояс. «Попрыгай, сделай пару сложных движений, разбежавшись, я взбежал вверх по стене, оттолкнулся и сделал сальто назад. Ну как?» – поинтересовался князь. «Мне показалось, что двигаться стало легче». «Ага, так и есть». Парочка артефактов для выносливости расплылся в улыбке Толстой. И это ты еще не пустил энергию. Я долго думать не стал и врубил все, что было. В первую секунду костюм отозвался легким покалыванием, а потом засиял. В буквальном смысле. Все его сочленения начали подсвечиваться голубым, переливаясь и мерцая. «О, красивый цвет», — сказал князь. «У каждого он свой. У меня зеленый». Я покрутил мечом деда, запоминая ощущения. Что-то было необузданного в этом оружии. Казалось, что в нем сидит безграничная сила. «Я тоже так думаю», — согласилась Лора, которая читала мои мысли. «Но и твой нынешний меч вполне силен». «Это да, но мне кажется, что пока я как будто не дорос по силе, чтобы раскрыть весь потенциал», — отметил я. «В таком костюме пересечь северный пояс не составит труда», — обратился я к старику. «Но учти, такой костюм жрет много энергии», — предостерег он. «Дай руку. Вот оно. Сейчас будет сканировать. Хорошо, что предупредил». Остальные считали, что это что-то само собой разумеющееся. Но, конечно, я не собирался показывать ему свою особенность. Лора, ограничь хранилище до размеров имеющейся энергии, отдал я приказ. За поцелуй хихикнула строптивая помощница, но быстро все сделала. Когда Толстой начал сканирование, его лицо вытянулось. Наверное, он ожидал чего-то другого. «Прости, парень, недооценил тебя», отпустив мою руку, Толстой задумался. После чего подошел к полке, открыл пару шкатулок и подошел ко мне. «Так, сейчас не вертись». Он подтянул что-то в доспехах и похлопал. «Вот, так даже лучше», — довольно сказал он. «Лев Николаевич, я бы хотел кое-что попросить, если это возможно». Говори, можно объединить свойства мечей? Я показал свою волшебную палочку и родовой меч отца. Все же с тремя мечами мне не управиться. Он молча взял в руки оба оружия, постучал костяшками и помахал. Ого, интересно, китайцы такое делали как-то? Думаю, всю партию выкупил их император. Он улыбнулся. Думаю, да, смогу объединить их. Остап, на обратном пути заберешь, если не помрешь. Договорились. А теперь позови Ася. Ей бы тоже надо примерить костюмчик, довольно сказал он, погладив бороду. Когда Дункан зашла, Толстой сразу вручил ей костюм и отправил переодеваться. Я же пока привыкал к новой броне. Лора, что скажешь? Я вырвал одну морковку из земли, сполоснул и сел на скамейку. Как тебе броня? Жестко, коротко сказала Лора. Он даже позаботился о болванчике. Какая прелесть. И вправду, я сначала и не заметил. На запястье были специальные выемки для моего товарища. И такие же выемки по всей броне. Видимо, Лев Николаевич понял, что я могу ускоряться с помощью питомца. «Миша, иди, оцени красавицу», – раздался голос князя. Костюм цвета хаки сильно отличался от моего. Дункан он очень выгодно подчеркивал фигуру. Металлические вставки также были, но их оказалось куда больше. Также, по желанию, она могла защитить вставками горло и частично голову. Толстой даже придумал систему защиты. Когда часть вставок охватывает косу, ей можно было махать, как оружие. Ну, совсем как в фильмах про шаолинских монахов. Также, дорогая, у меня для тебя и вы в кузнице, выходите. Мы переглянулись. А вот и папаша тех абольтусов объявился. Болванчик уже показал транспорт, на котором он приехал, количество людей и самого папашку. Ой, как хорошо, что выпал такой шанс, засуетился старик у одного из столов. Ас, подойди. Он прикрепил к ее запястьям два клинка и радостно сел на маленькую табуретку, которая, кажется, готова была в любой момент сломаться под его тяжестью. «Ну, порадуйте дедушку!» Он махнул рукой и добродушно улыбнулся, как будто выпускал нас на праздничное выступление перед родителями, а не на разборке с местными аристократами. «Только не надо никого убивать, ребятки! Так покалечить ручки, ножки можно сломать!» «Дедушка разрешает!» Кровожадный дед прошептал Лору у меня в голове, хотя я отнесся к этому более прагматично. «Надо протестировать броню и меч моего деда!» У дома стоял непосредственно сам граф. Поджарый мужчина с зачесанными назад белыми волосами, впалыми скулами и суровым взглядом. Рядом четверо присмиревших сына, которые за его спиной продолжали улыбаться, но уже не так смело, и парочка солдат. Увидев нас, бедолаги стали тыкать в нас пальцем и говорить отцу, что это мы и те самые, которые их, бедных и несчастных, побили. «Папа, чего ты стоишь?» – взвизгнул тот, кто хотел отрубить руку Льву Николаевичу. «Да, папа, чего ты стоишь?» Передразнил я его мерзкий голосок и пошел прямо в лоб. Четверка сынков испугалась и отошла на несколько шагов, в то время как граф с парой своих охранников, или кем они там были, накинулись на меня. В целом, сражаться было легко. Лора читала движение, костюм помогал, энергия бурлила по каналам, делая меня еще быстрее и сильнее. Но быстро расправляться с графом я не планировал. Надо было протестировать все возможности костюма. Дункан же спокойно обошла нас. Ни солдаты, ни граф не смогли отвлечься на нее из-за моих стремительных атак. Она же пошла к четверке бравых извращенцев. Они поспешили достать свои мечи и окружили девушку. «Думаю, за нее не стоит беспокоиться», — уверенно сказала Лора. «Эта девка точно сильнее твоей Маши». «Не сомневаюсь», — ответил я, уворачиваясь от резкого выпада графа. «Да, должен признать, что ты этот мужик умел». Но долгое отсутствие практики сказались на его мастерстве. Банально он заржавел. Движения были немного скованными, непластичными, хотя фехтовал он отменно. Не Фанеров или Антон, но и так сойдет. Айсидора же, в отличие от меня, не стала долго тестировать костюм и вихрем понеслась по нежным задницам аристократов. Не обошлось и без сломанных конечностей. Каждый раз, когда раздавалось хруст, девушка довольно ухмылялась. Когда же на земле лежали все смелые на язык сыновья графа, она пошла ко мне на помочь. Встала она у крыльца и скрестила руки. «Я думала, ты просторопнее. В отличие от тебя, я хочу опробовать все возможности костюма». И в этот момент один из солдат ударил меня клинком в бок. Звон металла, и лезвие ломается напополам. «Вот, видишь, теперь я знаю больше». Ублюдок, нападение на аристократа карается смертью. Шипел обиженный отец, который не мог даже задеть меня нормально. «Ладно, заканчивай», махнула Дункан. Вот уж тебя забыл послушать, но все же я немного ускорился. Наверное, я бы мог еще немного его вымотать, окончательно сломав боевой дух. Но нас прервали. «Батюшки, мои гортензии!» – раздался женский голос угла дома. Все замерли, а из кузницы высунулось встревоженное лицо Льва Николаевича. У дома стояла Софья Андреевна. Прижимая ладони к лицу, она смотрела на потоптанные клумбы. «Вы что, окаянное делаете?» – воскликнула она. «Софья Андреевна!» – удивился граф и моментально вытянулся по струнке, спрятав меч. «Что вы тут делаете?» Я посмотрел вокруг. «Блин, вырвалось у меня!» Мы и впрямь разгромили одну из грядок. Красивые цветы были уничтожены. А вот у Айседоры враги лежали аккуратно на лужайке и спокойно постановали от боли. Подойдя ближе, Софья Андреевна присмотрелась к мужчине и еще раз плеснула руками. «Витя Черников, ты чего тут делаешь?» – спросила она. Конечно, она знала, кто он. Все же в ее работу входило общение со всеми знатными родами на их территории. По сути, она была прямым начальником графа. Ваша светлость захлопал глазами мужчина. «Как вы, что вы тут из-за угла?» – вышел Александр, отряхивая руки. «Надеюсь, там все целое». Княгиня не дала ему никого убить. «Не дала, ведь!» Увидев Есенина, граф Черников еще сильнее побледнел. Из рук выпал меч, и граф начал слегка дрожать. «Это же вы же, Александр Есенин!» Заикаясь, произнес он. «Не ссы, я только сломал твои пукольки», – спокойно ответил Саша. «Твои люди куда умнее тебя, быстро поняли, что лучше сдаться. И благодари княгиню, так бы ты пошел ты отсюда пешком один, и то Саша», – серьезно сказала Софья Андреевна, прерывая его рассуждение. Граф не знал, что сказать. Он продолжал стоять, не понимая, что происходит. «Лев, что тут происходит, и почему мои гортензии затоптаны?» Она посмотрела куда-то за спину Черникова. «Вы когда-нибудь видели, как человек просветляется и приходит к истине бытия?» Сейчас я это наблюдал на примере бедного графа. Казалось, еще бледнее после появления Есенина он быть не мог. Но как же я ошибался? Медленно повернув голову, Черников увидел у себя за спиной высоченного, могучего Ивана Николаевича Толстого. «Ну здравствуй, милок!» – прогремел князь, стреляя искрами из глаз. За дезодерьер он настолько испугался, что его нижняя челюсть начала отбивать чечетку. Тут и Дункан притащила четверых поломанных сыновей и кинула ему под ноги. «У него паническая атака», — сказала Лора. «Как бы в обморок не упал. Миша, надо немного ему помочь». Задездравсия пытался сказать бедолага. Взяв его за плечо, я резко повернул и влепил хорошую пощечину, вложив в нее немного успокаивающей магии. «Ну, может, не немного, но это подействовало». «Лев Николаевич», — промямлил он. «Как вы тут оказались? А вы, Софья Андреевна?» «Полух, я тут живу», — прогремел Толстый. «Ты хоть знаешь, что тут учудили твои охламоны?» «А, знаешь, ты как воспитываешь детей?» «Я не, простите, затрясся граф. Я все время занят графство. Люди, что ты мне тут такое бородишь?» Он схватил его за ухо, как нашкодившего пацана. «А ну-ка, пойдем в дом, поговорим с глазу на глаз». Я бы поверил в этот суровый взгляд и грозный голос, если бы не наблюдал за Ивом Николаевичем пристальнее, чем остальные. Он то и дело бросал взгляд на свою супругу, то на растоптанные цветы. Видимо, он и графа утащил в дом только для того, чтобы не оправдываться перед Софьей Андреевной. Зато это пришлось делать мне. «Миша, за что ты так с бедными цветочками?» Начала говорить пожилая женщина, чуть ли не плача. «Я так старалась их вырастить. Они были такие красивые, Софья Андреевна. Честное слово. Я не специально, простите меня. Но словами тут дело не решить. Не люблю я, когда добрые люди плачут. У самого сердца кровью обливается. Ну ты и болван!» – закатила глаза Дункан. «Миша, спокойно, соберись. У меня есть план. Рискую, и старушка будет счастлива». Лора сама не любила слезы стариков и детей, поэтому была крайне серьезно настроена сделать все от нее зависящее. Делала, пока после быстрой лекции я присел на корточки рядом со стоптанной грядкой. «Раз цветы – это живой организм, то и на них должна подействовать лечебная магия. Уж моих навыков должно хватить». Однако энергия врачевания не особо различала растения и человека. Грубо говоря, у цветка сломано все от стеблей до соцветия. Это как если бы у человека были переломаны все кости. А осложняло дело то, что тут сломанных цветов просто дохрена. Положив руку на первый бутон, я сконцентрировал энергию и делал все по инструкции, как меня учила Виолетта и на лекциях по лёковской магии. Сил потребовалось достаточно много, но постепенно цветы начали наливаться энергией и на глазах восстанавливаться. Зрелище, честно сказать, красивое. Когда я подключил вторую руку Белору, постановление цветов стало с каждым разом все быстрее. «Миша, ты что, умеешь в лекарскую магию? Это же ранга воин, не меньше!» Всплеснула руками княгиня. «Я сломал ей и починил», улыбнулся я, всячески делая вид, что не устал. Хотя этот с виду простой фокус. Дался мне с непривычки очень тяжело. «Еще раз прошу прощения. Теперь надо было понять, что делать с этими четырьмя абонтусами. По-другому и не назовешь». Из дома вышел Лев Николаевич, а за ним семенил граф. Лицо у него было сосредоточенным и отрешенным одновременно. Он как будто смотрел сквозь нас. «Надеюсь, ты все понял, Витя?» Похлопал его по спине князь. «Да, конечно, ваша светлость. Разумеется, я все сделаю, как вы и сказали». Раскланялся он. «Ну смотри, я же проверю», погрозил он пальцем. «А сейчас можешь быть свободен». Граф еще раз перед всеми извинился и перед нами, с Дункан в том числе. Затем сказал Софье Николаевне, что пришлет лучших флористов, которых знает, приказал солдатам донести его сыновей до Машин и благополучно скрылся. Теперь уже все уставились на Толстого. «Чего?» Удивленно посмотрел он на нас. «Я просто дал ему пару советов, как воспитать хороших сыновей, а не этих фу, ты, ну ты, мы потом с тобой поговорим», похлопал его по руке княгиня. «А теперь ребятам надо на задание. Потрудись и дай им координаты. И Саша не забудь отдать его броню». «Вов, точно!» Лев Николаевич хлопнул себя по лбу. «Детишки, давайте в дом,